Он понуждал меня взять в институт каких-то 4 аспирантов. Представьте, мне пришлось самому беседовать с ними. Но это же ни в какие ворота не лезет. Он упомянул вас, какие-то общие интересы. Но, простите, у всех у нас есть родственники, хорошие знакомые и даже, вероятно, общие интересы. Лапин, заслоняясь от сильного порывистого ветра, возбужденно замахал другой рукой в сторону теперь уже совсем скрывшейся во тьме ажурной стальной башни с атомным яйцом на самом верху. Если вот эти интересы, то пожалуйста. А если другие, я хочу с самого начала. Пусть у нас не будет больше недоразумений, Тихон Иванович. Там, где страдают интересы науки, для меня не может быть выбора. Вы зачислили их в штат? — спросил коротко Брюханов. — Разумеется, нет, — возмутился Лапин. И даже брови у него резко дернулись. Расточительность мецената мне не по карману. У меня нет для этого ни возможности, ни времени. — Прекрасно, — одобрил Брюханов. — Почему же вы так волнуетесь? — Да, но чего мне это стоило? — в свою очередь удивился Лапин. Я ведь не привык к такой китайской стратегии, я всего лишь ученый. Обязательно разберемся, Ростислав Сергеевич. А теперь Брюханов крепко пожал руку Лапина и словно провалился в темноту. Слышите, ничего, совершенно ничего не скрывайте из нашего разговора, крикнул ему вслед Лапин и, чтобы несколько успокоиться, прошел к себе. Включил небольшой миниатюрный приемничек, сконструированный и подаренный ему одним из учеников, поймал далекую музыку Моцарта и несколько минут слушал. Моцарт на этот раз не помог. Явно не хватало в эту ночь открытого неба над головой, и даже легкие перегородки, отделявшие его от свободного пространства, были неприятны и давили. Он выключил приемник. Встал и вышел. Ветер дул с прежней силой. Лапин почти задохнулся, когда ветер хлынул ему в легкие. Было уже далеко за полночь. Лапин безнадежно смотрел в темное небо, пытаясь заметить хоть одну единственную звезду, но лишь смутно угадывал неостановимое движение стихий. «Плохо, плохо!» «Ах, как плохо!» — подумал он, и в этот момент услышал резкий отчетливый голос, заливший все пространство полигона. До взрыва осталось 3 часа 47 минут. Лапин торопливо потянул руку со светящимся циферблатом часов к глазам. Взрыв переносился на час раньше, на 7 утра. И с того мгновения, как прозвучал оповестивший об этом голос Курчатова, начался неостановимый обратный отсчет, и оставшееся время, как показалось и Лапину, и другим, пролетело мгновенно. И когда в увеличивающейся, несмотря на шум ветра, давящей тишине грянуло ноль, Лапин прильнул к наблюдательной амбразуре. Несмотря на толстые защитные темные очки, без них даже в укрытиях находиться запрещалось, его больно ударил по нервам невиданный, ни с чем не сравнимый свет. Но он, если бы и захотел, не смог бы закрыть остановившихся жадных все вбирающих глаз. Перед ним было всесокрушающее торжество, вспыхнувшее, превращавшееся в лучистый, стремительно увеличивающийся сгусток материи. Перед ним был безумный момент сотворения Вселенной. И невыносимые, сияющие черные молнии то и дело пронизывали ослепительную, желтую, розовую, синюю, голубую ревущую массу, заполнившую, а затем и поглотившую древнее азиатское небо.